Для устройства этого дела отправлен был в Москву генерал-майор Александр Яковлевич Волков. Московские монетные дворы изъяты были из ведения Берг-коллегии и отданы в ведение кабинета, непосредственно же были поручены президенту сенатской конторы графу Ивану Александровичу Мусину Пушкину и при нем сыну его, статскому советнику графу Платону. Да Берг-коллегии советнику Василию Никитичу Татищеву, только что возвратившемуся из-за границы. Татищев получил такую инструкцию: ехать в Москву и чинить там посему. Первое. Понеже на монетных московских дворах весов равных и исправных нет, отчего происходят казне государственной убытки и многим невинным людям обиды и разорения, для этого освидетельствовать весы и, если найдутся фальшивые, заарестовать. Второе. По розыскам явилось, что денежных дворов мастера и работники крадут с денежных дворов золото, серебро и снасти для делания воровских денег, из чего у многих людей погибель и разорение происходит. Причина же тому знама из того, что или строение недовольно твердое, или смотрение недостает. 8 февраля Волков приехал в Москву и вручил указ графу Мусину Пушкину. «Хотя сего старца, — пишет Волков, — нашел я весьма дряхло, однако ж к исполнению повеления показал себя зело ревностно. Возблагодаря Бога за высокоматернее вашего величества к народу милосердия, от великой радости прослезился и того часу вступил в дело». Волков вместе с графом Платоном Мусиным Пушкиным сочли нужным ездить на монетные дворы каждый день по два и по три раза, иначе все бы дело раковым ходом пошло. Непорядка и разорение монетных дворов изобразить никоим образом нельзя, писал Волков. Я не могу рассудить, с какой совестью прежние управители так чинили. Истина, как после неприятельского или пожарного разорения все инструменты разбросаны без всякого презрения, многие под снегом на дворах находятся, деревянное гнило, а железное перепорчено. Для этой починки я определил целую слободу артиллерийских кузнецов. Как управители, так и минцмейстеры до сих пор не могут знать, что у них целого и что испорченного? И когда дело пришло к началу, хватились нет ни форм, во что плавить, ни мехов к кузницам, для чего послал я нарочно одного офицера в Тулу на железные заводы. Татищев в письмах своих к Макарову вторил Волкову. Осмотрел я все денежные дворы и нахожу их так, как они во время поляков брошены, и до сего дня в них никто не бывал. Если мы все медные копейки из народа выведем, то будет очень трудно, потому что серебряных очень мало, и по размену малых торгов недостаточно. Особенно для крестьян пятикопеечники неудобны, поэтому надобно делать копеек столько же, как было. Полушки для бездельной их работы подают причины к воровству, надобно их переделать. И так как на монетных дворах управиться с этим невозможно, то надобно сделать водяные машины. Весы я свидетельствовал и нашел, что присланный со мною из Берг-коллегии пуд здешнего тяжелее 9 золотниками. Здешние гири деланы по присланной из коллегии гири, только так дурно, что и между собою по золотнику не сходны. Присланная же со мною фунтовая гиря явилась перед здешнюю 1/4 тяжелее. Только и это неправдивое. И потому видно, что в Берг-коллегии правильных гирь нету, откуда проистекает немалый государственный вред, о чем я доносил ее императорскому величеству с представлением, как устроить дело. имеются здесь в разных канцеляриях разные описные пожитки, между которыми много находится золота и серебра в мелочах и в выжиге, также в окладах и образах. С образов оклады снимать не надобно без крайней нужды, но променивать их, битые на ефимочные, а золоченые на чистое серебро, охотников на такой промен много. Но так как продажа их происходит из разных мест, то происходит великое похищение и ограбленным обида, поэтому надобно было бы особенную контору для этого сделать. В марте месяце Татищев писал, что уже дело идет успешно. Монетные дворы от бывшего их разорения в такое состояние, в каком они теперь, и в год привести было бы нельзя, если бы делать не с такой силой и властью, с какой Александр Яковлевич делал. Поистине удивительно, что в такое короткое время почти все вновь сделано, и можно уже надеяться на Бога, что дело пойдет без остановки, только б такая была помощь после него, как теперь. «Как исправить юстицию» стояло в программе. Как исправить юстицию, когда нет ни уложения, ни свода законов, могли спрашивать со всех сторон. Дело уложения остановилось, потому что из членов комиссии, назначенной при Петре, осталось только двое. Вероятно, вспомнили, что при царе Алексея Михайловича уложение было составлено скоро, и при его составлении были выборные из разных чинов. Не пойдет ли дело успешнее при этом способе? Сенат, рассуждая, дабы уложение при довольном числе членов сочиняемо было с поспешением, приказали быть при том сочинении членом из духовных, из военных, из гражданских и из магистрата по две персоны. Разумеется, эти персоны не могли помочь делу без предварительной работы, которая была поручена обер-секретарям Ключареву, Сверчкову, Позднякову и секретарю Веселовскому, при которых находился переводчик. Всем им сказан указ с запиской, чтобы они уложение к окончанию привели и принадлежащие чужестранные права, которым указом повелено с российским уложением, по главам свели в 1726 году непременно, а если они в том учинятся неисправны, то жалования им давать не будут. Угроза не подействовала. Обер-секретари учинились неисправны. Остерман придумал средства для ускорения дела — поручить его немцу.